Глава 16. Я так и знал. Жарко так, что, казалось, кожа расплавится, сказал Арчи. Ты девушка, все эти знаки были не зря. И обнажение, и ощущения я нутром чуял. Победоносные фейерверки так бы и взрывались на фоне этих фраз, если бы не второй участник нашего трио, который усердно перетягивал канат на себя и руку все теснее сжимал, и меня все больше зажимал. Я всегда нутром чувствовал правду. Не унимался Крит, не собираясь ни на шаг уступать. Эмпатов не обманешь. Я знал, что Лея предназначена мне судьбой, так что руки прочь. Маги, что забрались в вагончик на лапках, начали на нас подозрительно коситься. «Да если бы ты не залез в мой мозг, так бы и ходил дураком!» — возмутился Арчи. «Велика честь читать чужие мысли, а самому додуматься слабо. Ты же все с меня считал!» «Я чувствовал сердцем», — не сдавался оппонент. «Знал, что старушенция не так проста». «Где ты увидел в старушенции девушку, Рейф, я уже не знаю». Я отпиралась до последнего. «Но ваша дележка бессмысленна». «Вот в этих тонких пальчиках, ярких глазах, бойкой речи». Рейф не сдавался до последнего. Его рука так основательно обосновалась на моем колене, что было не до шуток. «Скажи еще раз мое имя. Мне нравится, как ты его произносишь». «Нет». Я с чувством отрывала по пальцу Арчи, чтобы убрать пятерню с моего колена, а потом с таким же усердием принялась за руку Норда со словами «Убери по-добру, по-здорову свои загребущие руки, а то не оберешься проблем». Угрозе моей так и не вняли. Смотрели свысока и всерьез не воспринимали. А это они зря. Для меня окружающие уже мало что значили. Куда как важнее было разобраться во внутренних конфликтах. А потому я быстро скинула с себя загребущие ручонки парней и заявила «Только с моего дозволения!» Я бы с удовольствием еще бы поспорила с Кридом и Арчи, вот только салон вагончика заволокло зеленым туманом, который странно на нас подействовал. Стало разом все равно на происходящее, и все просто повернулись к окну и смотрели в никуда, засыпая с открытыми глазами. То ли из-за магии ведьмы, то ли из-за личной невосприимчивости я старалась проникнуться серьезностью ситуации, чтобы не выделяться на общем фоне, но не получалось. В голову все равно лезли разного рода мысли. А вот Арчи и Крит смотрели такими пустыми глазами в пространство, что стало страшно. Что же нас ждет по прибытию? И вот рано поутру вагончик с лапками остановился, выпустил наружу зеленый туман и открыл двери. Изумрудный дымок быстро рассеялся в пространстве, а маги в вагончике медленно сбрасывали с себя сонные оковы. Моргали, крутили головами, разминали затекшие конечности. «Уже приехали?» — хрипло спросил Арчи, а потом прочистил горло и подозрительно посмотрел по сторонам. «Такое ощущение, на нас использовали магию», — подытожил Крит, хмурясь. В открытые двери заглянула молоденькая демоница и с лучезарной улыбкой сообщила. «Добро пожаловать! Меня зовут Лиса, и я ответственная за распределение. Для вашего удобства при перевозке мы использовали туман зеленых островов, благодаря которому время в пути пронеслось для вас незаметно. А сейчас, наверное, вы жутко голодны. Завтрак уже ждет. Следуйте за мной». «Нас покормят!» — радовались маги вокруг. «Я как раз чувствую безумный голод». И правда, как только этот странный туман закончил действовать, живот буквально скрутило от голода. Арчи схватил меня за руку и предупредил. «Не спеши, в еду могут подложить что угодно». «Они используют магию земли для воздействия», — шепнула я. «Я предупрежу, если почувствую». «Ты ее распознаешь?» — уточнил Крит, пропуская толпу вперед. «Но могут быть и скрытые виды воздействия, так что осторожней». «Представьтесь, пожалуйста». На выходе из вагончика стоял Крылатый, молодой парень с длинными светлыми волосами, и, выслушав, заносил данные в записную книгу и давал какой-то номер. «Да тут целыми семьями приехали», — шепнул Арчи, прислушиваясь к словам выходящих магов. «Да», — крылатый услышал каждое слово, что не мудрено, маг воздуха. Даже чужое дыхание при желании не пролетит мимо его уха. «Вы в партии молодых семей без детей, поэтому вам всем отводится дальний конец лагеря». Он шально улыбнулся и подмигнул мне. «Для удобства всех. Плюс магическая звуковая изоляция в палатке. Вы жале?» «Шумоизоляция? Дальний конец лагеря?» «Да», — выдавила я. «Изра предупреждал о ваших особых условиях». Задорно подмигнул мне крылатый, и тут же Крит и Арчи встали передо мной, задвинув меня за спины. Крылатый, понимающе улыбнулся и невозмутимо продолжил. «Для вас отведена самая большая палатка и особая магия». При словах об особой магии я прямо-таки почувствовала, как напряглись спины парней. «Что за магия?» — тут же спросил Норт. «Увидите, мы всю ночь колдовали над вашей кроватью, чтобы вы остались максимально довольны». «К-кроватью?» — выдохнула я, мигом потеряв аппетит. «Одной?» «Конечно же, но зато какой!» — вдохновенно сказал крылатый и мечтательно закатил глаза к небу. Крит и Арчи синхронно повернулись ко мне с какими-то очень хитрыми взглядами. «Мамочка!» «А может, я назад поеду, а?» «Рейф, узнаешь, где мы?» Крит сидел за столом и осторожно стрелял глазами по сторонам. Я шикнула, показывая на крылатых, на что Норт успокоил. «Я поставил блок вокруг, не переживай». Зона для еды стояла на деревянном настиле на открытом воздухе, по центру которого располагалась магическая кухня, где орудовали мои братья, маги воды. Я осторожно изучала их, пока мы выбирали блюда, и поняла, что все они полукровки. И все, как на подбор, с небольшими дефектами тела. Сюда определенно собирали в основном тех, кому от жизни досталось на орехи. Не мудрено, что они согласились. В лагере были совсем не полевые условия. Все, что я успела пока увидеть, это просто море открытого пространства, зоны еды, полигон в виде развороченного поля и край палаточного городка. Но даже палатки издалека смотрелись достойно по размерам. А учитывая магию вокруг, думаю, не обошлось без пространственных расширений и волшебства. «Нет ни одной зацепки, ни горы вдалеке, ни большой реки рядом. Одна равнина, а таких территорий у нас полно», — ответил Арчи. «Я везде чувствую магию отвода глаз», — поделилась я наблюдениями. «Возможно, если попадем в лес, то по видам растений можно будет определить, в каком хотя бы направлении мы ушли от мам». Лес, стройный голубоватой грядой, виднелся за палаточным городком, расплываясь вдали. Парни с любопытством и удивлением взглянули на меня, а потом Арчи расплылся в довольной улыбке и подмигнул. «А ты молодец, хоть молоденькая, а соображаешь». Не упустил лишний раз намекнуть на мою личину. Ну так и я ухвачусь за возможность ввести его в ступор. «А кто тебе сказал, что молодая?» «Это моя истинная внешность, голубок!» Хрипловатым голосом, будто севшим от прожитых лет, спросила я. До этого я уже не утруждала себя контролем голоса. Устала. Улыбочка быстро стерлась с лица Арчи, а Крит подавился едой. «А вот нечего выглядеть такими счастливыми и на меня коситься в ожидании превращения в красотку. А то, как только проверили еду на магию и отраву, расслабились. За столом на опережение друг друга за мной ухаживают. Чуть лавку не сломали, пока решали, кто и с кем будет сидеть. Пришлось вмешаться, усадить эту знойную парочку на лавку напротив, а самой спокойно перевести дух в одиночестве. А вот с едой тут меня порадовали. Так как почти все маги здесь были стихийниками, то и рацион был подходящий. А сколько видов рыбки — объедение. Еще бы на нас не косились все, вообще язык можно было бы проглотить. Ну а как же, такое семейное трио и без пристального внимания, да еще парни — маги суши. Я не раз ловила на ребятах взгляды полные ненависти, поэтому нам всем приходилось быть настороже. Весело щебетали только надзирающие. Мы с парнями их быстро вычислили среди толпы по лидерскому поведению. И что самое интересное, все как один, они были чистыми магами стихии. Ни одного полукровки. Особенно интересно было наблюдать за той парочкой, что нас встретила, демоницей и крылатым. Рогатая девица стремилась так или иначе привлечь внимание крылатого, но делала это словно с опаской. Оглядевшись по сторонам, она сначала будто в чем-то убеждалась и лишь тогда подходила к парню и мило щебетала. Тот в ответ словно светился изнутри, сверкал улыбкой и бесперебойно выдавал шуточки, от которых демоница хохотала. Но неожиданно все изменилось. Девушка резко побледнела, увидев кого-то, торопливо кивнула крылатому, прощаясь, и быстро отошла. «Любопытно!» Эту сцену заметил и Крит. «Ты их прочитал?» Тут же ухватилась я за возможность узнать побольше. «Да, они влюблены, но что-то им мешает. Точнее, кто-то. Для нее это любовь под знаком запрета, а вот он еще вовсю надеется, хотя дева понимает, что они обречены». «Обречены?» Тут же с интересом переспросила я. Арчи неодобрительно посматривал на нас. Ему явно не нравился градус доверительной беседы, и поэтому он прожигал Норда взглядом. Кажется, в этот момент Рейв впервые хотел махнуться с кем-то магическим даром и всю свою неуязвимость обменять на умение ковыряться в мыслях. Да, демоница уверена в этом, но все равно урывает минутки для общения. Она очень сильно кого-то боится. Нужно к ней присмотреться. Она может вывести нас на нужных людей. Вклинился в наш разговор Арчи, не желая мириться с участью третьего лишнего. «Я попробую подружиться с Лисой», — решила я, вспомнив имя девушки. «Нужно быстрее справиться с миссией и вернуться. Иначе я, долго наше трио, просто не выдержу». Всех, кто успешно подкрепился, провожали в палаточный лагерь и помогали устроиться. Со всех сторон только и доносилось. «Не переживайте, вас обеспечат всем необходимым. Даже если вы ничего не взяли из одежды, мы легко решим этот вопрос». Радушно, до зубовного скрежета, лили словесный сироп распределяющие. «Как хорошо, что я прихватила свободную одежду с собой. Подходит для всех трех моих обличий. Кто-то из новоприбывших, как и мы, были с небольшой поклажей, а кто-то приехал с пустыми руками. Одно только объединяло всех новеньких – мечтательная надежда в глазах. А крылатый, судя по всему, ждал именно нас. «Меня зовут Дёрг, если кто забыл», – бодро начал длинноволосый, как только мы встали из-за стола. «Я вас провожу». Мы трое переглянулись и, судя по всему, подумали об одном. Кажется, крылатого поставили следить за нами как самого позитивного и располагающего к себе. Сейчас я как никогда радовалась, что не одна здесь. Весь этот льющийся позитив настораживал меня куда как больше, чем если бы нам грубили и открыто воспринимали с осторожностью. Правда, стоит признать, что пока я не заметила ни одного воздействующего заклинания. Но еще не вечер. Крылатый всю дорогу к палаточному лагерю успешно заговаривал зубы. «Здесь прекрасные условия. Даже ночью влажность минимальная. Почти все дни в году солнечные и есть подземные реки, что поддерживают влажность земли, благодаря чему все цветет буйным цветом. Это южные равнины?» Как бы, между прочим, спросил Крит, а сам внимательно буравил затылок длинноволосого взглядом. Крылатый мастерски проигнорировал вопрос, щебеча как пташка. «Сегодня отдыхайте, осваивайтесь, осматривайтесь, задавайте вопросы. У нас сегодня весь день постоянные встречи новеньких, поэтому немного суматошно. Вечером я занесу распределяющий лист с расписанием дня». «Расписанием дня?» «Да, мы тут не скучаем. Да и собрались мы здесь не просто так, а объединены одной целью, ведь так?» Дёрг сверкнул белозубой улыбкой, продолжая. Все удобства у нас в отдельных домиках по всему лагерю. Благодаря подземным источникам и магии в кабинке подается чистейшая вода, так что почти лечебные процедуры, а не мытье. Ну, прям пансионат, — полным иронии голосом заметил Арчи. Палатки стояли на деревянных плато на небольшом расстоянии от земли и отличались цветом и размерами. В самом начале шли мелкие яркие домики, но чем дальше мы проходили, тем все больше становились условия для проживания. «Никакого равенства», — подметил Рейв и внимательно проследил за реакцией Крылатого. Но Дёрк невозмутимо улыбнулся. «В самом начале палатки одиночек. Как только они объединятся в семьи, мы тут же предоставим условия получше». Мы как раз подошли к большим палаткам, и здесь между ними носились дети. Те, кто привез к нам сразу всю семью, получают лучшие условия. Или же те, кто пригласил много друзей. Пригласил друзей? Программа лояльности? Приведи еще трех лошаков и получишь палаточку покраше. Интересненько. Мы свернули немного в сторону, где чуть в отдалении от основного лагеря стояли палатки цвета свежей зелени, сливаясь с фоном леса. Нам сюда. Я обернулась. «А почему не там?» «Это особая зона, ее мало тревожат. Изра распорядился, чтобы вам выделили лучшие условия», — пояснил Дёрк. Лагерь здесь, в отличие от того, что остался за спиной, был странно молчалив. «Почему так тихо?» — будто прочитал мои мысли Крит. «Особая магия поглощения звуков. Мы позаботились, чтобы вам и окружающим было комфортно. Вы же как молодожены!» Сказал Крылатый и бессовестно залился смехом. Вот морская звезда. Кажется, я опять покраснела. Но, как оказалось, это была не полная палитра моих алых щек. Вот когда Крылатый приподнял полог и показал, что же внутри нашей палатки, вот тогда я испытала высшую степень смущения. Корнями вставших дыбом волос чувствую. Благо кулончик работал исправно, а то б я как ведьма грохнулась в обморок. Мы учитываем магию проживающих, поэтому приготовили для вас водяной матрас на воздушной подушке. Можете сколько угодно кувыркаться, ничего не проткнете. Невозмутимо рекламировал обстановку внутри палатки Дёрк. Матрас был прекрасен, особенно если бы достался мне одной. А вот обстановочка вокруг попахивала творческим подходом. Ах, этот красный балдахин! Сорву его к морским ежам, как только Крылатый выйдет. И эти издевательские сердечки вокруг. Подождите-ка, а это что за напольные вешалки с костюмами? Вот здесь слив в случае магического взрыва. Ну, всякое бывает у магов в апогей. А тут еще и двойной, так что не переживайте, потопа не будет. Продолжал вводить меня в ступор длинноволосый. Арчи и Крит хором переспросили с вытянутыми лицами. «Для чего слив?» «В случае всплеска магии в высшей эмоциональной точке. Так со стихийниками бывает». Я вытаращила глаза на Дёрга, потому что в море, даже если у кого что и плескалось, было незаметно. А про остальных я и слыхом не слыхивала. А тут еще эти два медленных поворота голов Арчи и Крида и эти взгляды. Провалиться под землю лучше, чем видеть такой калейдоскоп эмоций на лицах. «Ты о чем думаешь?» — внезапно шикнул эмпат на брюнета. «Сам не лучше. Ты свою морду сейчас видел?» — отбрил подачу тут же Рейв. «О, да вы еще не знали! Тогда это будет для вас целью номер один. Любой любовник стихийника желает довести его до прорыва», воодушевленно пояснил Дёрк, подло хихикая. «Вот подстава! Нет, вы слышали?» «Лея, не смущайтесь, маги Земли вообще могут провалиться сквозь землю, так что им приходится заколдовывать пол. А у нас крылатых. Перья стреляют во все стороны. Про огненных вообще молчу. Там все спалят вокруг и не заметят». «Тяжело быть любовником демоницы. Сгоришь!» — внезапно выдал Крит, и Дёрк впервые за время, что мы знакомы, подавился словом и не нашелся с ответом. Да еще как-то странно отвел глаза. «Так-так-так. Если Норд спросил такое, то точно не зря. Прощупывает почву. И что же узнал? Крылатый нашел вариант сменить тему и показал на 3 штанги вешалок. Наверное, вы задаетесь вопросом, что же это такое? Мусор, заявил Арчи, снимая с вешалки какие-то несуразные штаны в клеточку на подтяжках. Изра предупредил меня о ваших особенностях смены личности, поэтому мы подготовили несколько образов. Дёрг показал на вешалку и на выставленные вверху колбы, и даже временные личины для мужчин. Вот тут мужчины в возрасте, если хотите поравняться с любимой. Вы бы видели лица парней, они аж алыми пятнами покрылись. Я не выдержала и хрюкнула от смеха. Вот здесь все, если хотите стать девушками. Будто бессмертный, продолжал крылатый, поднимая туфлю просто нереального размера. Правда, с размером пришлось долго колдовать, чтобы подбирался. У нас мало опыта в магии преображения вещей. И тут Дёрг вытащил вешалку с огромным женским бельем и даже не дрогнул лицом. Зато дрогнули парни и хором заорали. «Хватит!» Как славно спелись, однако. Дёрг, а я с тобой дружу. Ты им классно нервы мотаешь, да еще с таким невозмутимым видом. И тут я подняла глаза к потолку и заметила натянутое подвижное зеркало. Будто на пол пролили отражающую жидкость и перевернули дом. «Нравится?» — гордо спросил Потлатый. «Это моя разработка вместе с одним магом воды. Я вас потом познакомлю». Моя абсолютно красная моська ведьмы встретилась с такими же 2 красными моськами парней, и тут кулон запылал. Бах! Бульк! Раздалось в ушах, и я на глазах изумленного крылатого вернула себе свой облик. «Вау!» — пораженно восхитился Дёрг. «Так вот в чем дело!» И это были его последние слова. Получив двойной пинок, рыбкой вылетел из палатки. В палатке вмиг стало жарко, а красные пятна балдахины и сердец, словно издевательские мушки, мозолили глаза. Арчи и Крит так выразительно смотрели на меня и на обстановку, что я не выдержала. «Мне очень нужно выйти», — торопливо сообщила я, протискиваясь мимо парней к выходу. «Ты куда?» — поймал меня за руку импат. «На разведку», — соврала я, не моргнув и глазом, и вырвала руку, чувствуя вместе касания невероятное тепло. «Ну, Изра, ну, удружил!» Расстарался на славу. Я выскочила из палатки и понеслась между временных домиков, не разбирая дороги, пока под ребрами не заколола. Только тогда я остановилась, хватая ртом воздух, и поняла, что оказалась на опушке леса. Присела на заваленное дерево, будто созданное для передышек, и положила руку на грудь. Меня словно распирало изнутри. Бешеный шум пульса в ушах пошел на спад, и я расслышала странный звук, доносившийся из леса. Прислушиваясь, тихонечко встала и пошла чуть дальше. Кто-то плакал, надрывно, с чувством, наматывая сопли на кулак. Это было даже слышно. Я присмотрелась внимательнее и увидела рога, мелькающие в кустах, а потом темную макушку, черную кожу и яркие заплаканные глаза лисы. Девушка так глубоко ушла в горестные эмоции, что я не решилась подойти. Просто молча сидела, устроившись недалеко. Вдруг земля дрогнула, а на том месте, где сидела девушка, образовался разлом, и ее буквально уволокло в него. Я вскочила на ноги, не успела еще ничего сделать, а дыра уже сомкнулась. Что это было? Я подошла ближе и увидела черную землю на месте события. Маги огня! Демоны! Значит ли это, что свои забрали лису, и не стоит беспокоиться? Как-то тревожно после ее слез. Я только было отошла на 10 шагов, как земля вновь дрогнула, а из разлома вылетела разгневанная демоница, крича в бездну. «Да какая разница, кто он? Ты мне не запретишь!» Лиса черной стрелой пронеслась между деревьев, убегая прочь, а земля снова затянулась, оставляя только черный след в виде напоминания. Но не успела демоница добежать до опушки, как с криком снова ушла с головой под землю. «Морской бог! Да что здесь происходит?» «Слезы? Все равно, кто он, такое ощущение, что кто-то из родственников демоницы против ее отношений, а девушка всеми силами сопротивляется. Вот только методы у них грубые. Тогда что ожидать от таких магов, которые так обращаются со своими? Ох, и не нравится мне на фоне открывшихся событий вся эта бутафория в палатке, будто задабривают или откармливают перед убоем. Кулон снова стал теплым, и я хмыкнула. Ведьма очухалась. Да что же она такая некрепкая? Старость, что ли? Зато я хоть дух переведу. Ох, как же хорошо без чувств. Еще бы тремор из рук пропал, вообще бы красота была. Изра явно рассчитывала, что этот день мы проведем в палатке, занятые друг другом. Он очень постарался, чтобы мы не пошли на изучение территории. А значит, именно это я просто обязана сделать. Уж больно хочется сравнить условия пребывания нашего и в одиночных палатках. Что-то мне подсказывает, что там совсем другая история.